как плывешь ты, я давно вас не видел. Все вопросы без ответа в голове, прострелы где-то так со мной получилось. Передайте туда мое сердце. Один не помню адрес свой, адрес свой. Расскажите, как я ночам один не помню адрес свой, адрес твой. Не спешу и не гадаю о любви своей, не знаю так. Зашлю своим привет, и пусть они их услышат. Передайте туда мое сердце, передайте туда мои звуки. Расскажите, как я по ночам один не помню адрес свой, адрес свой. Расскажите, как я по ночам один не помню.